Поднимайся выше. Все идет хорошо. И нужно же попробовать. И Юра послушно поднял машину метров на 10 выше сосновых верхушек. Потом еще выше. И еще. И тут открылся такой простор, такая красота, что ребята забыли обо всем на свете. Ни страха, ни робости не было и в помине. И леса, и река, на которой вдалеке виднелись луга, плотины, ползущие по дорогам машины. И даже дымы недалекого городка отсюда, с высоты, казались игрушечными и очень милыми. Может быть, от того, что вечерний, синий сумрак постепенно скрадывал их очертания. И только река, все явственней, из серебристо-серой, становилась розовой, а местами фиолетово-багровой. Летний день кончался, а на западе все разгорался и разгорался закат. Горизонты расширялись, и очень хотелось, чтобы они стали еще шире. Не терпелось увидеть всю рабочую площадку возле плотины, весь городок и вообще все-все. Если этого не сделать сейчас, то через полчаса будет поздно, стемнеет. Юрка решительно поднял машину еще на несколько сот метров. На западе было еще совсем светло, а на востоке издалека наступали огоньки. Они вспыхивали в разброс, независимо друг от друга, но постепенно образовывали целые созвездия — городки, заводы, села. Дух захватывало от этой красоты, и ребята не сразу заметили, как машина, вначале нерешительно, а потом уверенно задрала нос, подергалась, словно в ней происходили какие-то сложные внутренние перестройки, и вдруг понеслась вверх, круто вверх, почти отвесно вверх. Ребят прижало к сиденьям, но Юрий быстро справился с перегрузкой и дотянулся до руля и пульта управления. Он пытался подчинить себе неожиданно взбунтовавшуюся машину, но из этого ничего не получилось. Она неслась все вверх и вверх. Земля скрылась в темно-сиреневой дымке. Огни уже не пробивались сквозь нее. Вокруг расстилалось только небо. Одно небо. Огромное, зеленовато-фиолето-розовое небо стратосферы в закатные часы. Потом исчезло и оно. Начинался самый настоящий космос. Темный, таинственный, усыпанный каплями блистательных крупных звезд. И где-то вдали, в неподвижной черноте космоса, машина вдруг прекратила свой стремительный взлет, выровнялась, и ребята увидели справа от себя огромное, серебрящееся в отблесках далекого заходящего солнца, неторопливо вращающееся вокруг своей оси бревно. Встретить бревно в космосе само по себе невероятно. Да еще если это бревно с чувством собственного достоинства вращается и покачивается, словно оно живое. И того невероятней. Вася и Юра только переглянулись, а машина пристроилась к этому бревну и поплыла рядом с ним, почти касаясь его серебристой поверхности. Теперь рассмотреть нового космического скитальца было не так уж трудно. И тут Юрия осенило. «Это же ракета-носитель!» «Конечно, это был ракета-носитель. Совсем такой, или почти такой, какие провозят в дни парада на Красной площади. Только у этой ракеты отсутствовала головка. И это вполне понятно. Могучая ракета вынесла какой-то очередной искусственный спутник Земли в космос, вытолкнула его на орбиту, а сама отсоединилась от него и теперь продолжала самостоятельное путешествие, медленно и неотвратимо снижаясь. Пройдет некоторое время, плотность атмосферы будет возрастать, и ракета-носитель потеряет свою скорость, войдет в плотные воздушные слои атмосферы и сгорит. Все это было совершенно ясно и понятно. Но только зачем машина пристроилась к этой блуждающей ракете, что ей потребовалось от обреченной на сгорание трубы? Понять этого ребята не могли и пока только радовались, что вышедшая из повиновения машина не занесла их куда-нибудь дальше. И в это время прямо над их головами медленно проплыл в воздухе удивительный и сконфуженный шарик. Он беспомощно шевелил лапами и крутил обрубком хвоста. Шарик ударился о ветровое стекло и поплыл обратно. А Юрий схватил его за лапу и потянул к себе. Но вдруг явственно ощутил, что сам тоже поднялся над сиденьем и висит в воздухе. Начиналось парение в состоянии невесомости. В первое мгновение стало страшно. Потом они вспомнили, что космонавты свободно переносили состояние невесомости и успокоились. А уж потом поняли, что можно было даже спокойно плавать и кувыркаться в воздухе. Жаль только, что они то и дело стукались то о стекла, то о потолок, то о борта кабины. В это время, без всякого приказания с их стороны, машина сама медленно отошла от ракеты-носителя и опустила нос. Началось стремительное падение. Состояние невесомости исчезло. Пассажиров опять прижало к сиденьям, и им навстречу понеслись далекие, проступающие сквозь дымку созвездия городов, фиолетово-красное, желтое закатное небо и сверкающий в просветах между облаками океан. Впрочем, возможно, это был не океан, а море. Но оно казалось таким огромным и бескрайним, что Юра решил, что они падают прямо в океан. Он грустно посмотрел на Васю. Тот от перенапряжения прикрыл глаза. Тогда Юрий посмотрел на шарика и встретился с его страдающим взглядом. Шарик сейчас же подался вперед и состроил такую гримасу, будто хотел сказать: «Давай, хозяин, подождем бояться. Пока что мы еще летим, и ничего страшного не случается. Мало ли мы с тобой летали. Мало ли какие невероятные приключения испытали. И все-таки живы и здоровы, может быть, обойдется. И на этот раз. А машина все летела вниз, вниз, прямо в поблескивающий под луной океан. И когда, казалось, спасение быть уже не могло, и они должны были булькнуть на самое океанское дно, машина выровнялась и, прижимаясь почти к самой поверхности воды, помчалась догонять уходящую от нее вечернюю зарю.